А что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была. Перед осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он совершенно неожиданно держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня, как объясняет он кровоподтек на лбу. Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным», — сказал Гвоздев. «Он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Хм, после смерти все врет, дурак. Это я его обухом топора, живого, а не мертвого». Он еще после этого закричал. И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказы в деньгах, поджидал его возвращения с визитов, и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный, и жаловался ему, что у него сосет под сердцем, точно смертный час приходит. «Тут я», — продолжал свой рассказ Нечаев, — увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?» А потом забормотал и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидя, что он еще жив, ударил его из всей силы топором по шее. Кровь брызнула, как кислые щи, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто, оттого у меня она и на спине оказалась. «Вы, может, и поверили, что это из носу», — насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна. В тюрьме он себя держал спокойно и просил почитать книжек. Но когда я однажды взошел к нему в камеру, он заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на смотрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на вас жаловаться?» «Да, на меня. А кому?» «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции, он здесь будет через неделю». «Мое дело, значит, при нем пойдет?» «Да, при нем». «Эх, ма, в кармане-то у меня дыра, а то бы князю Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» «Я». «Вы сами?» «Да, сам. Тот, я думаю, постарайтесь. При министре-то», — вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», — ответил я известной поговоркой. «А вы б меня, господин прокурор, пожалели. Не весело ведь на каторгу идти». «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». «А зачем он мне денег не дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу, меня не только пожалеть надо, а даже быть неблагодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего. Жалование не за что получать». «Да по человечеству мне и впрямь жаль», — сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба. Тут, как меня выводили гулять или за нуждой, что ли, забралась ко мне в камеру кошка, да и окатилась. Так я просил двух котят мне отдать. С ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать. Явите божескую милость». Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева. В заседании суда в начале июня действительно присутствовал граф Павин, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось фамильярно, то есть моментально. Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед граф.